Схожий мотив огненной купели мы найдем в эти годы у многих поэтов. Ближе всего к Есенинскому было, наверное, ощущение Максимилиана Волошина. Надо до алмазного закала прокалить всю толщу бытия, если ж дров в плавильной печи мало, Господи, вот плоть моя. Но Волошин только декларировал. Есенин же переживал каждой частицей своей души. Рвался поделиться тем, что набухло, накипело внутри за все эти окаянные дни. Поделиться? С кем? А все-таки меня не все любят, а многие просто ненавидят. Ненавидят? Это тебе только кажется. Ты всего не знаешь. Ненависть эта рождена ненавистью, или даже скорее полным равнодушием ко всему русскому. Интернационал здесь ни при чем, это политическое понятие. Равнодушие к русскому — результат размышлений холодного ума над мировыми вопросами. Холодный ум — первый враг человека. Ум должен быть горячим, как сердце настоящего патриота. Возьми Ленина. У него огромный ум, но это не мешает ему быть горячим, как солнцу не мешают быть горячим его огромные размеры. Я поэт России, а Россия огромна. И вот очень многие, для которых Россия — только географическая карта, меня не любят, а может быть даже боятся. Но я никому не желаю зла. И каждого могу понять, даже чуждого мне, если это настоящий поэт. Только каждый должен занять свое место и не лезть на пьедестал лишь потому, что он пустует. Так беседовал Есенин в 1919 году с Рюриком Ивневым. Ивнев тоже был в творчестве солнцепоклонником, этаким солнечным мальчиком, одна книга которого называлась «Самосожжение», а другая «Солнце во гробе». Однако в его стихах и рассуждениях ощущался не огонь, а скорее белая горячка. Этот мальчик искренне и естественно, если это слово здесь употребимо, доводил себя до полной истерики и в поэзии, и в прозе. Даже в спокойных по тону стихах слышался захлебывающийся визг человека, который по какому-то странному недоразумению попал в сей мир, умудрился в нем устроиться и при этом ощущал себя весьма неуютно. Может быть, то была поза, литературная маска, усвоенная в Кузьминском салоне. Но так или иначе, она накрепко приросла к физиономии. Приросла настолько, что стала совершенно органическим выражением лица. Вот эта органичность, естественная неестественность и привлекла Есенина к салонному стихотворцу. И еще одно, пожалуй, самое важное. Есенин был падок на сердечное, человеческое к себе отношение. Душевная близость значила для него подчас гораздо больше, чем теоретические рассуждения, несовпадение поэтических и мировоззренческих принципов. Перед протянутой ладонью, проявлением душевного тепла, все остальное отходило на второй план. Отсюда естественное стремление перевернуть свою же собственную мысль. «Если любит меня, значит, любит и Россию, а я русский поэт. Если любит меня, значит, любит мои стихи, значит, воспримут все выстраданное и выношенное». Одному пробиться нет никакой возможности. А реализовать и донести основные идеи «Ключей Марии» было для Есенина жизненной необходимостью. Тихоня Рюрик и молодой самоуверенный провинциал Толя Мариенгоф казались наиболее удобными соратниками на новом пути. На их фоне Есенин стал самому себе казаться вождем новой школы, производящей переворот в русской поэзии. Реальной силой за спиной, конечно, не ощущалось. Кожаные куртки, по сути, ни малейшей симпатии к поэту не высказывали. Более того, давали понять, что ты, друг, не наш. Не ваш, а кто ваши? Футуристы? О да, эти лезли напролом. Перехватывали инициативу у идеологов пролеткульта, явно сдававшего свои позиции. Все более отчетливо вырисовывались очертания новой конкурирующей фирмы, грозящей захватить монополию в культурном строительстве. Для успешной борьбы с ней нужен был человек из самого футуристического лагеря. Опытный литературный делец, литературный дуэлянт дореволюционного закала. И он появился. Толпы жадно ищут нового, резко нового. И что это новое могут дать только футуристы, и, наконец, для того, чтобы это новое осуществить, нужна централизованная диктатура художественно-революционного меньшинства. Этим воплем в газете «Искусство коммуны» нужно было противопоставить нечто сверхвыразительное, перебивающее футуристическое горлопанство. В окружении Есенина появилась своего рода идеальная фигура для подобного рода журнально-газетных битв – Вадим Габриэлевич Шершеневич. Репутация этого стихотворца не слишком-то располагала к нему. Сам бывший футурист, сначала соратник Маяковского, потом один из столпов эгофутуризма, он успел прославиться в литературных кругах своими теоретическими изысканиями еще до революции. Сегодня лохмотья вывесок прекраснее бального платья, трамвай мчится по стальным знакам равенства, ночь, вставшая на дыбы, выкидывает из бессмысленной пасти огненные экспрессы световых реклам, дома снимают железные шляпы, чтобы вырасти и поклониться нам. Мы отвергаем прошлое, все прошлые школы, но мы анатомировали их трупы без боязни заразиться трупным ядом, так как мы привили себе молодость и по этим трупам узнали об их болезнях. Мы видели, как славянизм и поэтичность, подобно могильным червям, изъели стихи наших современников и так далее и тому подобное. Подобные пассажи можно цитировать до бесконечности, но суть и так ясна. Большего антипода Есенину, чем Вадим Шершеневич, представить себе невозможно. Нашим подголоском, Шершеневичу, Маяковскому, Бурлюку и другим рожденным распоротым животом этого ротастого итальянца движется, вещуя гибель, Бернамский лес, открывающаяся в слове и образе доселе скрытая внутренняя сила русской мистики. Это из рукописи «Ключей Марии». При издании отдельной книгой имя Шершеневича было вычеркнуто, как-никак он стал литературным соратником. Это странная компания, тихоня Рюрик, бездарный Мариенгоф и эго-футурист, урбанист, патологоанатом Вадим составили новую литературную группу, наделавшую много шума в литературной жизни 20-х годов. Кто был в этой компании Есенин? Вождь новой школы. Он тут же убедился в том, что все его художественные принципы никому здесь не нужны. Один из рядовых соратников. Сам он совершенно не ощущал себя в этой роли. Гость случайный. Не слишком ли много для гостя совместных общественно-литературных акций? Или, как он позднее утверждал, единственный имажинист? А если они имажинисты, то не цепляйте на меня эту кличку. Впрочем, все это следовало потом. Вначале же главным пунктом программы было «заявите себе так, чтобы заткнуть всем рты». И закрутилась карусель. До поздней ночи пили мы чай с Сахарином, говорили об образе, о месте его в поэзии, о возрождении большого словесного искусства «Песни песней», «Колевалы» и «Слово о полку Игореве». Ни Мариенгоф, вспоминавший все это уже в конце 20-х годов, ни остальные имажинисты ничего не могли усвоить для себя из этих размышлений Есенина. Что касается Шершеневича, то ему ничего и не надо было понимать. Он сам был сусам. Ключом к открытию поэтических тайн для него было магическое слово «имаж». И в 1918 году Шершеневич официально провозгласил себя имажинистом в статье «У края прелестной бездны». Молодой парень, весь накрашен, глаза подведены, на щеке мушка, в петлице и мартелька, словом, не то Оскар Уайльд, не то Б. с Кузнецкого моста. И держится при этом таким Юлием Цезарем, что невольно хочется спросить, где ты, щучий сын, так насобачился? Таков отзыв современника о Шершеневиче 1913 года. Шершеневич-имажинист уже мало чем напоминал Б. с Кузнецкого моста. Он очень хотел быть вождем и полководцем в литературных битвах. Вся литература для него заключалась в скандалах, борьбе, поединках. Такие, как он, не могли и не могут жить без военных действий в журналах и на эстраде. Есенинские размышления он встретил, располагая своей готовой теорией. И тут же засел за ее окончательное оформление, набрасывая самые ударные тезисы, заимствуя их из прежних своих статей. А во время одной из встреч с новыми приятелями прочитал готовый текст. «Искусство, построенное на содержании, искусство, опирающееся на интуицию, аннулировать бы эту ренту глупцов, искусство, обрамленное привычкой, должно было погибнуть от истерики. Мы с категорической радостью заранее принимаем все упреки в том, что наше искусство головное, надуманное, с потом работы. О, большего комплимента вы не могли нам придумать, чудаки. Да, мы гордимся тем, что наша голова не подчинена капризному мальчишке, сердцу. И мы полагаем, что если у нас есть мозги в башке, то нет особенной причины отрицать существование их. Бывают такие периоды в истории искусства, когда на первый план выходят самые чудовищные и тупоумные декларации, претендующие на некий творческий универсализм, в то время как, собственно, творчество авторов подобных манифестов уходит на второй план и воспринимается лишь как приложение к провозглашенному лозунгу. Сами по себе стихи могут быть просто отвратительны. На картины нельзя смотреть, не совершая насилия над собой. От музыкальных сочинений впору затыкать уши. Причем общественное мнение формируется во вполне определенном направлении, Собственно, творческие потуги могут ровным счетом ничего не стоить. Главное – их революционность. По прочтении декларации передовой линии имажинизма, будущие собратья по величию образа буквально окаменели. Даже Мариенгоф, с ранней юности помешанный на имажах, был смущен. Что же касается ошеломленного Есенина, он бросился в контратаку. Опять начались споры, дискуссии и пререкания. Есенин очень быстро почувствовал, что спорить не о чем, бессмысленно. Он словно предугадал происходящее в ключах Марии. Тени неразумных, нерожденных к посвящению слышать царство солнца внутри нас, стараются заглушить сейчас всякий голос, идущий от сердца в разум. Но против них должна быть такая же беспощадная борьба, как борьба против старого мира. А бывший подголосок Маяковского горячился и настаивал на своем во всю луженую глотку. Яркий полемист, отточивший свое оружие на многочисленных эстрадах, он умел убеждать. Скорей, скорей, пока конкуренты не перехватили идею. Мы должны ее застолбить и повсюду мелькать, драться за читателя, слушателя, зрителя. Что, на откуп Маяковскому публику отдадим? Нет, не бывать этому. На откуп Маяковскому публику отдавать не хотелось. Есенин и в юности совершенно не воспринимал его стихов. А Шершеневич, помимо всего прочего, пользовался удобным случаем свести с Маяковским счеты. Последний в свое время отряхнул его с каблуков, как ненужную ветошь. Вадим этого не забыл и не простил. Теперь же вещал бить футуристов их же оружием, переорать, перехватить у них интерес публики. Тем более, что обстановка благоприятствует, левые в почете. Спекулируют на непризнании при царизме, вовсю орудуют на эстрадных подмостках на журнальных страницах. Левой, значит? Мы им покажем, кто левее, не упустим свой шанс. А идеи, чем бредовее, тем лучше. Проглотят. Есенин не мог и не хотел полемизировать больше. Уступил, замкнулся и поставил первую подпись под готовой декларацией. Может, Вадим прав? Главное — заявить о себе, выйти на авансцену, а то ведь и не услышат, и не узнают. Что помнят, кроме «Господи, отелись»? А он пусть теоретизирует. Но Шершеневич был не настолько примитивен, как стремился показать себя. Вечный литературный неудачник, бросающийся от одного течения к другому, так и не нашедший себя, несмотря на все громоподобные декларации, он сгорал от неутолимого честолюбия. Стремление выйти на первый план смешивалось у него с чувством горечи от того, что не все еще вокруг разрушено и перекорежено. В определенном смысле Шершеневич перед встречей с Есениным находился в мертвой точке. Состояние безысходности, порожденное этим ощущением, и продиктовало ему строки поэмы «Крематорий», написанной в 1918 году. И случилось не вдруг, и на улице долго краснели знамена, подобные бабьим сосцам, и фабричные трубы герольдами пели, возглашая о чем-то, знавшем все небесам. В эти дни отречения от старого мира отрекались от славных бесславий страны и уже заплывали медлительным жиром крылья у самой спины. Только юный поэт и одна с тротуара равнодушно смотрели на зверинец людей, ибо знали, что новое выцветет старым, ибо знали, что нет у кастратов детей. И в воздухе жидком от душевных полюций, от фанфар варшавянки, сотрясающих балкон, кто-то самый умный назвал революцию менструацией этих кровавых знамен. Хор всех левых, пролеткультовцев, футуристов и мажинистов представлял из себя один утробный нечеловеческий рев. Одно творческое объединение напрягало голосовые связки. «Слава тебе, миллиардоголовый поджигатель миров, Герострат! Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля!» Другое откликалось не менее угрожающе. «Время пулям по стенкам музеев телькать! Стодюймовками глоток старье расстреливай!» Илья Садофьев жаждал соития с динамомашиной. «К твоим вагранкам ты когда-то меня закликала на хвой, и этим огненным развратом горим мы солнечно с тобою!» А Шершеневич, уже приравнявший славянизмы и поэтичность к могильным червям, бежал петушком-петушком за Садофьевым. «Я пришел совершить свои ласки супруга с заводской машиной стальной». В манифестах можно было утверждать все, что угодно. В реальной жизни приходилось вербовать сообщников на стороне, идти на конкордат с другими группами, выступать под одной обложкой с другими поэтами. Зимой 1919 года вышел в свет сборник «Явь», в котором имаженисты впервые собрались под одной крышей. Кроме Мариенгофа, Шершеневича, Ивнева, Есенина, Иванчики, Старцева, мариенговского приятеля, написавшего и напечатавшего здесь свое единственное в жизни стихотворение, в нем приняли участие Каменский, Андрей Белый, Галина Владычина, Спасский, Рексин, Пастернак, Оленин и Петр Орешин. В этом сборнике во всей красе предстал перед публикой Толя Мариенгоф. Если ранняя литературная Москва о нем вообще ничего не знала, то после «Яви» запомнила его надолго. «Кровью плюем зазорно, Богу в юродивый взор, вот на красном черным массовый террор. Метлами ветра будет говядину чью подместь, в этой черепов груди наша красная месть. По тысяче голов сразу, с плахи к пречистой тайне, Боженька, сам ты за пазухой выносил Каина, сам попригрел периной мужицкий топор. Молимся тебе, матерщиной, за рабьих годов позор». Мариенгоф, вероятно, всерьез полагал, что следует за Есениным «Преображение и Инонии». Не верящий ни в Бога, ни в черта, неизлечимо больной революцией, он развлекался цинично и устрашающе. «Что же, прощай нам грешным, спасай, как на Голгофе разбойника. Кровь твою, кровь бешено, выплескиваем, как воду из рукомойника. Кричу, Мария, Мария, кого вынашивала? Пыль бы у ног твоих целовал за аборт». Сам же коллективный сборник напоминал помойку, из которой неслись восторженные восклицания и жуткие крики. Старцев, Спасский, Орешин, Шершеневич, Каменский — все словно старались перекричать друг друга, изливая свои эмоции по поводу кровавой свистопляски, что вершилось на перепутьях России. В Москве люди падали от голода, задыхались в тифу, замерзали в нетопленных разоренных домах. И в этой же Москве царило необычайное веселье, творческий угар, пир во время сыпного тифа. 3 апреля в Политехническом музее первое крупное выступление имаженистов. Выставка стихов и картин. Уже афиша должна была крепко ударить по нервам людей. С. Есенин, отелившийся бог. А. Мариенгоф, выкидыш отчаяния. В. Шершеневич, кооперативы веселья. Веселились ребята. Есенин понимал кощунственность этого неестественного для него веселья. Пытался объясниться сам собою, оправдаться в своих собственных глазах. Получалось неуклюже. «Вот такой, какой есть, никому ни в чем не уважу, золотую плету я песнь, а лицо иногда в сажу». Что и говорить, окунать лицо в сажу поэту приходилось не так уж редко. И эстрады Политехнического, домино или стойло Пегаса сплошь и рядом становились ареной гладиаторских ристалищ. «Мы пришли, великие обнажители человеческого тела. Старые писатели примазывались к властям, сейчас больше примазываются». Все это, впрочем, были цветочки по сравнению с выходкой 28 мая 1919 года. Одна из газет поместила заметку, посвященную этому событию. «Художники. Модным лозунгом дня стало вынесение искусства на площадь и художественное преображение жизни нашей улицы. Весьма характерно поняли этот лозунг имаженисты. Они попросту проповедуют в искусстве то, что принято в общежитиях называть уличным, площадным и тому подобное. Брань, цинизм, хулиганство, некультурность. И свое искусство в этой области выносят на заборы и стены домов Москвы». 28 мая утром на стенах Страстного монастыря объявились глазам москвичей новые письмена весьма веселого содержания. «Господи, отелись! Граждане, белье исподнее меняйте!» и тому подобное за подписью группы имаженистов. В толпе собравшейся публики поднялось справедливое возмущение, принимавшее благоприятную форму для погромной агитации. Действительно, подобной стенной поэзии допускать нельзя. Придется серьезными мерами охранять Москву от уличного озорства этого нового типа веселой молодежи. Заметка любопытная во всех отношениях. Ценно само по себе свидетельство того, что оголтелый большевистский атеизм нуждался в подобного рода прикрытиях. И в период настоящего погрома православной церкви больше всего было опасений, что хулиганство типа имаженистского приведет к погромной агитации, по крайней мере, до шуйских событий и секретного ленинского циркуляра об изъятии церковных ценностей соблюдалась хотя бы видимость приличий. Характерно и то, что в эпоху, когда махровым цветом распускалось хулиганство всех мастей и удивляться ничему не приходилось, подвиги нашей веселой компании даже на этом фоне воспринимались как нечто из ряда вон выходящее. Через несколько месяцев разудалая компания во исполнение многочисленных постановлений о переименовании улиц, городов, поселков отправится сдирать старые таблички с московских улиц и вешать новые, со своими именами. В течение суток Большая Дмитровская называлась улица имажиниста Кусикова, Петровка — улица имажиниста Марингофа, Большая Никитская — улица имажиниста Шершеневича, Мясницкая — улица имажиниста Николая Эрдмана. На Кузнецком мосту трое суток висела табличка имени имажиниста Есенина. Это был веселый вызов идеологии. Как говорится, чем мы хуже? Если новые вожди перекраивают карту Российской империи, и на ней появляются дикие для русского сердца и ума неудобно произносимые названия городов Троцк, Слуцк, Зиновьевск, если вслед за первой жертвой в Москве, коей стала Золоторожская улица возле Андрониковского монастыря, получившая имя Бухаринской, дальше посыпалась, как из рога изобилия. Конкурирующая фирма в лице имажинистов просто-напросто показывала язык взорвавшимся новым правителям и одновременно напоминала широкой публике о том, кто есть кто. Напоминала в уже отработанной, многократно отрепетированной форме скандала, ибо если не пошуметь хорошенько, кто же заметит? Серьезных последствий эта акция не имела, наверное, лишь потому, что слишком недолго провисели таблички, которые убрали возмущенные прохожие. Грохнула петарда и потухла. Есенин по-человечески сдружился со своими новыми приятелями и находил во всей этой кутерьме то облегчение, которое никогда бы не принесло ему одиночество. Сюда примешивалось еще одно обстоятельство. В догутенберговскую эпоху печатать книги во время бумажного голода не было возможности, отстоять себя как первого поэта России наилучшие шансы давала именно общая работа в группе, отличающаяся наибольшей скандальностью. Есенин включился в эту игру. Для него она сплошь и рядом оборачивалась то драматическими, то комическими ситуациями. Приятели дендировали, а для него все было проще. Гусей хочется подразнить. И дразнили. Даже цилиндры Есенина и Мейрингофа служили дразнилкой. Цилиндры, полученные в одном из петроградских магазинов, на получение обычной шляпы необходим был специальный ордер. Кто бы еще по тем временам осмелился надеть на голову цилиндр, не рискуя быть застреленным вечером в подворотне, как буржуй, у которого есть чем поживиться? В общем деле необходим и общий стиль поведения. Компания стремилась поставить свое дело на широкую ногу и маршировала с ходатайствами за бумагой, деньгами, помещением то к заведующему Центропечати Борису Федоровичу Малкину, то в Моссовете к Каменеву, то в Кремль к Андреевой. Мария Федоровна в глухом длинном шелковом платье, вспоминал через много лет Марингов, была как вылитый из чугуна памятник для собственной могилы. Устроившись в удобном кресле, неподалеку от Горького, она записывала каждое его слово в Софьяновую тетрадь. Вероятно, для истории. То, что говорили другие, в том числе и я, она не записывала. По молодости лет это приводило меня в бешенство. Несмотря ни на что, дела имажинистов в эти тяжелейшие два года продвигались очень и очень неплохо. У Малкина подписывались заказы на издание поэтических сборников, в Моссовете было выбито разрешение на создание книжной лавки, которая открылась на Большой Никитской. Шершеневич и Кусиков уже торговали книгами в Камергерском переулке. Есенин с Марингофом также встали за прилавок, в лавку свозились книги из оставленных библиотек, из разоренных квартир, бежавших или арестованных. А осенью 1919 года была зарегистрирована Ассоциация вольнодумцев в Москве. По сему случаю была получена специальная бумага с разрешением иметь отдельную печать от Анатолия Луначарского.